17. Стреляя, Стефан подумал, что придется схлестнуться со старухой, но случившееся после его выстрела в клетке притянуло его внимание, несмотря даже на опасения за собственную жизнь. Двое прутьев из 13 разлетелись, еще один был переломлен посередине. Росомаха ворвалась в соседнюю половину черным комком, писк крыс перешел в вопли, нечто совсем не похожее на то, что могут издавать крысы. Жирные твари, ставшие не такими проворными, как раньше, неистово заметались по клетке, но все равно их участь была предрешена. Особенное животное уничтожило их меньше, чем за полминуты. Росомаха хватала крыс, душила передними лапами или перегрызала им шеи. Крысы даже не пытались сопротивляться, настолько силен был страх. Они лишь убегали, хотя в ограниченном пространстве клетки это было нереально. Стефан смотрел на это, не двигаясь, задержав дыхание. Его зрение не в силах было уловить детали происходящего. Все смазалось, превратившись в клубок серо-черной шерсти. Когда росомаха придушила последнюю тварь, она сложила трупики крыс в ряд и выскользнула в свою половину. Выстрелом вынесла не только прутья перегородки, но и один прут внешней стороны. Этого оказалось достаточно, чтобы росомаха протиснулась наружу. Особенное животное обрело свободу. Когда это случилось, Стефан резко обернулся. Да, на поляне была старуха. Именно она прошипела, выкрикнула одно короткое слово, пытаясь остановить Стефана. Правда, теперь в старухе что-то изменилось. Стефан видел ее всего только раз, но и этого оказалось достаточно, чтобы сейчас заметить разницу. Спустя несколько секунд Стефан понял, почему этого нельзя было не заметить. Старуха не просто изменилась, она продолжала изменяться. Ее и без того невысокая фигура стала ниже, словно скукоживалась. Фиолетовый цвет плаща поблек, продолжая выцветать, превращаясь во что-то серое. Стефан прицелился в старуху, но прежде чем нажал на спуск, заметил, что за спиной у старухи, шагах в 5, возникла другая фигура, сгорбленная, скрюченная, мало чем напоминавшая человеческую. Голова оказалась такой маленькой, что у Стефана возникло ощущение, что он видит некую рептилию со змееподобной головой, вставшую на задние лапы. Расстояние между старухой и этой уродливой фигурой неумолимо сокращалось, пока не превратилось в единое целое. Теперь образ старухи, какой видели ее люди, и ее настоящее тело стали одним и тем же. Теперь никто не смог бы промахнуться, как раньше, наблюдая не то, что было в реальности. Стефан тоже не промахнулся. Он выстрелил, полный скорее отвращения, чем ненависти. По поляне снова прокатился грохот выстрела и послышался визг. Это визжала старуха. На секунду Стефан рассмотрел нечто похожее на гигантского червя, согнутого, будто повисшего на невидимой ветви дерева, оплетенного белесыми нитями, свисавшими омерзительной бахромой. Кеха, продолжая визжать, метнулась прочь с поляны, но прежде чем ее скрыли ели, Стефан увидел ее глаза и словно получил пощечину невидимой рукой. Стефан пошатнулся, и в сознании промелькнули образы. Они промелькнули мгновенно, но каждый из них запечатлелся подробно, как если бы Стефан потратил на это массу времени, как если бы все это было во сне, где подсознание, показывая необъяснимые картины, укладывается в 35 секунд. Вот человек выезжает из города, но за ним тянется прозрачная нить, такая тонкая, что ее невозможно заметить ни ему, ни посторонним. Этот человек какое-то время жил в своем доме, и его эмоции постепенно связали со стенами дома его тело. Теперь, уезжая надолго, этот человек испытает грусть, и всему виной эти эмоции, которые будут тянуться за ним, как запах. Такие же эмоции свяжут человека с людьми, с которыми он жил. Эти эмоции еще сильнее. Каждый человек привязан к определенному месту, как улитка к своей раковине. Но в отличие от улитки, люди расстаются и с пристанищем, и с близкими. Люди, как газообразные облака энергии, переплетаются с теми, что находятся рядом. И за ними долго тянется шлейф. Кеха использовала свою силу, чтобы увеличить концентрацию тех нитей, что тянутся за людьми, когда они покидают свои раковины. Она добилась того, чтобы эти нити не рассасывались по мере удаления человека от дома и чтобы они растягивались до определенного предела. После чего, воздействуя на подсознание, вынуждали человека вернуться назад. Если он не делал этого, нити разрывались, пробивая в его энергетической защите брешь. Для этого Кеха использовала паучков. На паучков было легче воздействовать, нежели на людей. Кеха вырыла углубление и в нем построила паучкам жилище. Построила из материала, который во время ночных обходов поселка собирала по дворам, чтобы зависимость людей от паучков оставалась прежней. Кеха продолжала собирать и менять материал, возобновляя обходы поселка. Она перемешивала энергии людей и паучков, непроизвольно вынуждая действовать их синхронно. Теперь Кеха могла контролировать многое из происходящего в поселке, даже не бывая там. Все, что нужно, она могла определить по поведению паучков. Вот человек въезжает в поселок, и Кеха видит чужого паучка, спешащего к куче в яме. Вот в поселке находятся ФСБшники, и Кеха наблюдает паучков, суетящихся вокруг кучи. Она готовит песок, которым станет засыпать этих чужих паучков. И тогда они будут вынуждены уйти из поселка, сами не совсем понимая, почему пошли на это. Вот из дома выходит ребенок, но ему уже страшно. Ему хочется вернуться домой, как будто он рискует никогда больше не увидеть родителей. Он не понимает, чем это вызвано. Но в доме страх проходит. Вот уже и взрослые, которые испытывали страх, лишь покидая поселок, испытывают все более заметный дискомфорт, выходя из дома. Вскоре они предпочитают сидеть дома как можно больше времени, пока вообще не перестают выходить на улицу. Близится время, когда Кеха, высосав из особенного животного всю его жизненную силу, станет настолько мощной, что сможет распоряжаться людьми в поселке так же легко, как распоряжается паучками в яме. И это станет ее первым шагом на пути к господству на всем уровне людей. Стефан уже начинал видеть картины жутких несчастий, разрушений и хаоса, когда нечто все-таки вытолкнуло его из этих видений. Казалось, его вытащили из тумана, дурманившего мозги. И вытащил, конечно, кто-то посторонний. Особенное животное. Как только это произошло, Стефан забыл последнюю часть видений, тех, что представляли собой не случившееся будущее и относились к катастрофе. Забыл, как иногда забывают кошмары, помня только то, что он был. В памяти осталось лишь то, что уже случилось. Стефан застонал и присел на землю. На него смотрела Росомаха. Теперь Стефан не улавливал тех посылов, что исходили от особенного животного, хотя интуиция подсказывала, Росомаха что-то сообщает ему. Он чувствовал тепло где-то в районе затылка и на макушке. И внутри тоже разливалось тепло, словно он только что выпил стакан водки. На душе было покойно и хорошо. Стефан улыбнулся, приподнял руку в приветствии и пробормотал: «Это тебе спасибо, девчонка. Мне-то не за что. Не я пришел бы, так другой». Он уже догадался, что каким-то образом вошел в контакт со старухой, и это могло окончиться для него, для его рассудка, плачевно. Пусть даже та спаслась бегством, потеряв за считанные секунды всю свою силу, истощившись так, что это в ближайшее время приведет ее к гибели. Это напоминало то, как умирающий хищник смог нанести охотнику, убившему его, смертельную рану. И, конечно, Стефана спасло особенное животное. «По-быстрому вернула свои долги», — усмехнулся он про себя. Росомаха сделала к человеку шаг, и Стефан подумал, что она подойдет к нему вплотную, и он погладит ее шерстку. Она потрется о его ноги, совсем как домашняя кошка. Но Росомаха неожиданно прыгнула к куче в углублении и зашипела. Из ямы показались паучки. Они разбегались в разные стороны, покидая свое бывшее пристанище, и спустя минуту не осталось ни одного. Росомаха на секунду-другую замерла, оглянувшись на человека. И Стефан почувствовал на лице пятно тепла. Потом особенное животное покинуло поляну, и его скрыли угрюмые, молчаливые ели. «Я думал, мы с тобой хотя бы чайку попьем», — пробормотал растерявшийся Стефан. «Ну да ладно, я понимаю, у тебя очень много дел, и ты очень спешишь». «Счастливо тебе!» На минуту Стефан почувствовал такую слабость, что растянулся на траве, словно ушли те, кто его поддерживал. Было очень тихо, пока не запела какая-то птица. В ее трелях было что-то грустное и счастливое одновременно. «Неплохо! Неплохо, — подумал Стефан. — Нужно будет узнать, как зовется эта певунья. Все-таки, несмотря на все свои знания о природе, он знал очень мало. К пению птицы примешивался еще какой-то звук — шорох. Очень близко. Стефан приподнялся на локтях и понял, откуда это шуршание. Куча в яме медленно, но неумолимо уменьшалась, словно ее настырно раздувал сильный ветер. Ветер, которого на поляне не было. И все равно пристанищу для паучков оставалось жить совсем недолго. Стефан вытащил мобильник и набрал номер доктора Левина. «Андреевич, мы победили».